Глава 7. В Николаеве в 1799 году, февраля 24 дня, родился брат Александр, а в мае месяце мы все поехали в Крым. Мордвинов Александр Николаевич, 1799-1858 годы. Камергер, художник-пейзажист, любитель. С 1831 года почетный вольный общник Академии художеств. Его картины «Вид Большого канала в Венеции», «Эрмитаж», «Неаполитанский вид», «Музей Академии художеств» и другие. На пути остановились в имении графа Каховского на несколько недель по его приглашению. Каховский Михаил Васильевич, 1734-1800 годы, граф, генерал от инфантерии, участник Семилетней войны, русско-турецкой войны 1768-1774 годов, с 1779 член военной коллегии, президентом которой был Потемкин. В 1791-92 годах стоял во главе украинской армии. С 1792 года генерал-губернатор Пензенский и Нижегородский. В 1794 году управлял войсками в Крыму. 17 февраля 1800 года его уволили в отставку, и вскоре он умер в своем имении в Поречье Смоленской губернии. Оставив нас, отец поехал в Сауксу, в наше имение, где он назначил нам будущее место пребывания. Селение это находится в узкой долине, окруженной высокими горами, покрытыми темным густым лесом. Кое-где виднелись дикие разнообразные скалы. Иные из них казались нам развалинами, убежищем каких-нибудь отшельников древних времен. Между горами протекает речка Сауксу и разделяет селение на две части. Сауксу по-татарски «холодная вода». Примечание автора. Посреди селения на этой речке бьет фонтан чистейшей воды. Место очень живописное, но чрезвычайно мрачное. Отец мой, избрав на склоне горы место для постройки дома, очистил несколько татарских изб для временного нашего помещения, и мы туда переехали. С нами были тетушка Анна Семеновна с сыном, маленьким его товарищем и гувернером, мадам Гакс с дочерью, наша гувернантка и матушкина сестрица, мадам Мадекс с мужем и двумя детьми, которые приехали из Англии погостить к нам в Николаев. Отец мой занялся постройкой дома, пользуясь материалом большого неоконченного завода. Пока строился дом, все жили отдельно в татарских домиках и приходили обедать все к нам. Матушка, неразлучная с батюшкой, всегда находила большое удовольствие разделять труды его в устройстве хозяйства и разведении маленького сада перед домом. Там был еще большой фруктовый сад, но в некотором расстоянии от избранного места. Дом был к зиме готов, хотя каменный, но совершенно сухой. Отец мой придумал средство просушивать стены маленькими печурками в стене между окнами, где постоянно держали огонь. По окончании внутренней отделки дома их заделали. Соседей около нас не было никого, кроме проживающих в Судаке должностных лиц и владельцев, разводивших виноградники. В числе их жил академик Паллас, известный ученому свету по своим путешествиям и сочинениям. Паллас Петр Симон, 1741-1811 годы, русский естествоиспытатель, географ, академик Петербургской академии с 1767 года, возглавлял научные экспедиции в 1768-1774 годах, автор книг «Путешествия по различным провинциям российского государства» 1773-1788, «Флора России» 1784-1788, трудов по зоологии зоологии, палеонтологии, этнографии, географии и другим наукам. Паллас часто виделся с отцом моим, и дочь его приезжала к нам. Мы также часто ездили в суда, где тоже были у нас виноградники, и так как Сауксу на судакской большой дороге, то из проезжающих в судак иные заезжали к нам. Тихо и мирно прошла первая зима. Казалось, все были счастливы. Мы, дети, по крайней мере, веселились и наслаждались сельской жизнью. Все нас занимало. Часто вечера проводили в танцах, даже бывали детские маскарады. Нас, детей, было много. Казалось, что и родители наши не скучали, и в этой глуши наше веселье было им единственное развлечение. Но более всех оживлял нас маленький братец, который был очень мил и забавен, и удивительный красавчик. Он чрезвычайно любил музыку, и хотя был по другому году, но умел отличить, когда играли, что ему нравилось, и тогда начинал прыгать на руках няни. Няней его была прежняя его кормилица, Домна Аксеновна, жена дворецкого Филиппа Андреева, верная и преданная женщина старого времени, любила нас всех как родных. Родители мои ее очень уважали. По вечерам отец мой всегда сидел в гостиной с нами. Я помню даже, что в Николаеве обыкновенно садился возле матушки и занимался делами, не развлекаясь разговорами окружающих его, но часто уходил в залу и, прохаживаясь по комнате, казалось, углублялся в размышления. Может быть, и в это время занимали его какие-нибудь дела, но я знаю, что у него было обыкновение всегда давать себе отчет каждый вечер, с пользою ли он провел этот день. Поверяя свои действия и чувства, он мысленно спрашивал себя, не потерял ли я минуты без пользы. Даже лишний час сна он считал потерю времени, и когда был молод, приказывал человеку окачивать ему голову холодную водою, если в назначенный час он не мог сам проснуться. Желая и нас приучить следовать его примеру, он заставлял нас писать ежедневно журнал, который не требовал подавать ему, но для того, чтобы мы сами себя проверяли. Родители вели нас так, что не только не наказывали, даже и не бронили, но воля их всегда была для нас священна. Отец наш не любил, чтоб дети ссорились, и когда услышат между нами какой-нибудь спор, то, не отвлекаясь от своего занятия, скажет только по-французски «самый умный уступает», и у нас все умолкнет.